так долго я не бывал на родимой стороне, воздух детства не вдыхал, а вдохнув опьянел. А к березке, что я посадил, теперь не грех привязать коня. Поднялась, набирая сил, лишь она дождалась меня. А за осенью зима, как положено, она по гости два холма неухожены. Я за правдою ходил, торопился, загоняя коней, в битвах шашку затупил, и виски стали снега белей. Я за правдою ходил, целый век ее искал, всех друзей похоронил, и взяла меня тоска. А за осенью зима, как положено, она по гости два холма не ухожены. Томился степной орел над чужбиною паря, ничего не приобрел, все, что был, растерял. Порасти ковылем лебедой все, что пройдено, и с колодца живой водой напои меня, родина. Порасти ковылем лебедой все, что пройдено, и с колодца святой водой отпои меня, родина.